ta da ta da ta ta ta da ta da ta ta ta da ta ta ta ra dam pam pa bam pa ra ta da ta ta ta tam ta da da da. Я очень хотел, я очень хотел, и я полетел. И я полетел, внизу проплывали деревья и крыши, и птицы кричали повыше, повыше, а в воздухе пахло и морем, и летом, но дело не в этом. Но дело не в этом, а в том, что летел надо мной в вышине мой папа. Мой папа. Мой папа, не веривший мне. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ба-ба-да-ба-да-пам. Ба-ба-да-ба-да-пам. Ба-ба-да-ба-да-пам-пам-пам-пам-пам. Стихи про папу. Папы разными бывают. Тот молчит, а тот кричит. Тот, бывает, напевает, тот у телека торчит. Тот, бывает, обнимает теплотою сильных рук. Тот, бывает, забывает, что он сыну лучший друг. Папы разными бывают. И когда проходят дни, сыновья их вырастают точка в точку, как они. Под зонтом на руках у папы. Папа крепко держит зонт, под зонтом мне сухо, но не вижу горизонт, вижу папы ухо. Это ухо просто блеск, до того родное, что немедленно полез целовать его я. Папа рассказывает сказку. Я сказку знаю наизусть, от слова и до слова. Но пусть рассказывает, пусть, я буду слушать снова. И я хочу лишь одного, пусть дольше сказка длится, пока я с папой ничего плохого не случится. И папу я прошу опять сначала сказку рассказать. Усы. У папы усы отрастают. Все об усах мечтают. И я отращу непременно с папой одновременно. Представьте такую сцену. У папы усы, у сына усы. От этой красы поднимем носы и сами с усами в универсаме купим подарок маме. Наверное, ей так обидно, что нет у нее усов. В глухом лесу. Я в лес такой попал впервые. Я слышал, где-то волки выли, и лес так долго не кончался. Я шел и шел, а он качался и наклонялся мне навстречу, и меж деревьев крался вечер, и каждый куст во тьме дрожал. Но было мне совсем не страшно. Я папу за руку держал. Возвращение с прогулки. Шел дождь, и ветер с ног сбивал. Устала мама, я устал, казалось, нету больше сил, но тут нас папа заслонил, и мы за папиной спиной, как за каменной стеной. Еще чуть-чуть, и наш порог, теперь идти надежней. Уже не ветер, ветерок, уже не дождь, а дождик.